Он выпил водку и, не закусывая, стал закуривать. «А ты другое дело, я тебя не держу. Иди, двери открыты. Ты еще достаточно молода, привлекательна. Иди. Побойся Бога, Родион. Как тебе не надоело об одном и том же?» — отмахнулся она. «Ты ли это? Опускаешься, пьешь в одиночку. Вот тебе еще одно. Подожди, подожди. Отвечу, скажу тебе, как думаю. Никакой ты не герой. И я не героиня. Сами себя обманываем. Обыкновенные испуганные обыватели. Хотели сытой жизни, не получилось. Прикарманили чужие имена, забились в щель поглубже и живем. Прикрываемся громкими фразами и рады, что живем, уцелели в этой неразберихе. Нас не тронь, мы никого не тронем, хотя в тебе и погуливают прежние ветерки. Вот как сегодня с Захаром Дерюгиным». Анисимов рассмеялся, перебивая ее. Смех был искренним и веселым. «Вполне вероятно, многое из твоих слов правда, но неужели ты всерьез думаешь, что я так низко пал?» — спросил он, наливая еще водки. «Конечно, выхожу в одиночку на большую дорогу и проламываю черепа. Искренне говорю, не знаю, кто ему башку прошиб. Это же грубо. Я еще не опустился так». Он подошел к ней и сел рядом, держа рюмку на отлете, чтобы водка не плеснулась. «Лиза, а если нам придется уехать куда-нибудь на новое место? Увидеть Сибирь или Дальний Восток? И самое трудное решается просто. Пожалуй, ты права. Мы связаны крепче, чем я думал. Проросли друг в друга, и разъединить уже невозможно. Только разрубить с кровью. Я, кажется, начинаю уставать, Лиза». «Не трогай Захара», — неожиданно четко и враждебно сказала она и увидела перед собой его белое лицо и сжатые кулаки. «Я тебя очень прошу, не трогай Захар, иначе...» «Наговаривай. Я тебе все сказала, Родион. Твое основное оружие не пуля и не нож из-за угла. Твое оружие без улик растлеваешь незаметно. Паутина слов... И не выберешься в капкане. Уж я-то по себе знаю. А Дерюгина не тронь. Считай, что это моя прихоть, каприз, как хочешь. Пусть идет своим путем этот большой ребенок. Если ты в этом деле завязнешь, нам конец. Я боюсь, Родион. Один неверный, неосторожный шаг, и все может открыться. Боюсь. Смертельно боюсь этого, Родион. Я начала привыкать. Кто знает, так ли мы уж правы в своей ненависти. Как видишь, складываются какие-то новые формы, страна живет. Ребенок! Зло засмеялся, обрывая жену Анисимов. Ребенок, в свою очередь, строгающий детей одного за другим. Дело оказывается в навозе. Прости, тебя интересуют именно эти его способности. Пошло, Родион. Ты, как всегда, уходишь от главного. Елизавета Андреевна встала, зазвенела посудой, убирая со стола. Ты можешь сколько угодно фиглярствовать, если тебе не противно. Но я знаю, у каждого свой крест. Я должна быть рядом, должна помочь тебе в чем-то очень главном. Ты этого все равно не поймешь. Но пока я рядом, с тобой не случится плохого. Но ведь действительно уже пора спать, Родион. Поздно. Мне завтра рано вставать. Оставшись один, Анисимов свернул козью ножку, прикурил и, погасив лампу, открыл окно. В комнату поползла весенняя тяжелая сырость. Стояла тишина. И только одиноко поскрипывал колодезный журавль неподалеку. Что ж, жена, может быть, и права. Может, она поставлена провидением защищать его от чего-то плохого, страшного, чему названия нет, — подумал Анисимов. и, вспоминая ее последние слова, он сильно потер подбородок. С Захаром Дерюгиным сейчас он выбрал правильную линию. Просчет допущен гораздо раньше, во время раскулачивания, в деле с семьей Поливанова. Вот когда нужно было схватить его за руку и, не ожидая иного случая, сбить с ног, окончательно забрать в свои руки, а он в расчете на какие-то далеко идущие планы промолчал, сделал благопристойный вид, внешне даже встал на защиту Дерюгина. Хотя, впрочем, к этому всегда можно вернуться. Здесь арифметика несложная. И очень хорошо, что у Захара с Поливановой дело зашло так далеко. Только потому семья Поливановой оказалась вовлечена в самый центр событий. Хорошо, что он тогда промолчал, взял сторону Захара, и хотя отлично знал, что Захар здесь ни при чем, даже намекнул ему, что тот прав, сохраняя для колхоза несколько работящих мужиков. Кроме того, он помнил всегда, что секретарь райкома Брюханов и Захар Дерюгин вместе воевали в гражданскую, следовательно, были друзьями. Это серьезный довод. Анисимов затушил окурок, прикрыл окно и стал раздеваться. Спал он в маленькой комнате отдельно и привык к своей узкой солдатской кровати с удобной туго натянутой сеткой. Налив холодной воды в стакан и поставив рядом с изголовьем, он лег. Пожалуй, он переоценил свою выдержку. «Жить под чужой личиной непросто». Ну что ж, впредь он будет осторожнее. Нервы начинают сдавать. Да и есть отчего. Весь ход дел в послереволюционной России никак не оправдывал его расчетов и ожиданий. Все слишком затянулось. Каждый раз он надеялся, и каждый раз после нового разгрома очередного оппозиционного крыла впадал в отчаяние. Приходилось напрягать всю свою волю и ловкость, чтобы как-то заново пристроиться и не быть совершенно уж отброшенным в сторону. Анисимов отпил воды, поправил простыню. 5 лет работы на Путиловском прикрыли его броневым щитом. Но если быть совершенно честным, то нужно сказать, что друзья очень кстати и, главное, вовремя тогда направили его на работу в окружком. Это был как раз тот момент, когда нужно было затеряться где-то в глубинах, подальше от центра, и это было единственно правильное решение. Из всей своей запутанной одиссеи он вынес ценную истину. Поможет выстоять только одно — терпение. Оправдывая себя, он подумал, что иногда необходима и разрядка, вроде сегодняшней. Иначе можно вообще утратить к жизни всякий вкус и перестать считать себя личностью. Да и незачем недооценивать такого противника, как Захар Дерюгин. Они ведь всерьез преисполнены уважения к собственной значимости. Они теперь выдвинуты историей руководить и строить новое общество —